ведомые звездами. Западные земли. Авторы Кузьмин Марк и Тайон. Читает Артем Чугуев. Глава первая. Снова дома. Рука движется вперед, затем вниз и после шаг с поворотом корпуса, поднимая ногу и переставляя в сторону, а после смещаюсь, перенося свой вес и продолжая движение, что постепенно ускоряется. Руки поднимаются вверх и словно отталкивают меня от земли на миг, поднимая воздух, чтобы плавно спустить вниз. Духовная энергия невидимым огнем вспыхивает и окутывает мое тело, разгоняя силу по каждой частице организма. Энергия переполняет меня, исходит из мира, проходя насквозь и вспыхивая, обращаясь в маны, чтобы быть поглощенной. Так снова и снова. Сила крутится в водовороте, в потоке, течет, движется, чтобы в итоге прийти туда, откуда взялась. Таковы законы природы. «Все рассмотрела?» – спросил я, закончив упражнение. «Было бы на что смотреть», – фыркнула Данилила, но все же отвернулась и подала мне полотенце. «Я парней и с мышцами побольше видала». «И где ж ты их видала?» – посмотрел я на сестру. «Мне что, уже отгонять от тебя женихов?» «А способы знать нужно», – коварно усмехнулась она. «Зная тут, где моются егеря, не продолжай». Решил я остановить поток ее мыслишек, а то с ее гоблинскими замашками еще наболтает лишнего, а мне потом извиняться перед парнями. Ну, или бить им всем морды. «Мог бы за те 10 лет, что учился где-то там, и покруче свое тело сделать, а то почти не изменился». Что верно, то верно. За эти 10 лет моих тренировок чисто внешне я практически не изменился. «Нет». «Изменения имеются. Там в плечах подрос, да некоторые участки торса и спины стали лучше видны. Но на этом все. Мои тренировки были направлены на улучшение качества мышц, а не их количества. Да и основные вещи мне еще мастер Шанси преподал. А в Шадапан я больше иными практиками занимался. Бои тоже были, как и физические тренировки, но уже не в таком количестве. По сути, чисто физически... Я сейчас мало чем буду уступать какому-нибудь тяжелому следопыту, но размерами все же его меньше. Тот же лорд Эмар все так же посильнее меня будет, но теперь не настолько много, как раньше». «Да и вообще», — сказала Дани, — «зачем ты повторяешь эти все движения?» «Привычка», — пожимая плечами. «Я был отрезан от солнечного колодца все эти 8 лет, а потому учился восполнять ману иными путями. А вот танец журавля и стал для меня каждодневной практикой. Конечно, это занимает минимум 2 часа, но лучше, чем ничего». «Но сейчас-то тебе это не нужно». «Не нужно», киваю я. «Но от привычки избавиться сложно. Да и все равно по утрам разминка нужна, а это отлично помогает». Когда я был принят в Шадапан, то проблема невозможности восстановления для меня магической энергии стояла остро. Все же, пусть духовные манипуляции расходовали ману куда экономнее арканы, но по-настоящему интенсивные тренировки все равно были способны опустошить мой резерв меньше, чем за неделю. У панд учеников маны было поменьше, она и вовсе уходила в лед за пару уроков. Но эта проблема решалась перерывами на отдыхе и чередованием теории с практикой. Мои проблемы, увы, решить было не так просто. Варить для меня ведра маначая никто не собирался. Возить меня на границу тумана 3 дня тоже. А потому обучение начали не с основ целительства, а с техники восстановления маны. Танец журавля – это такой набор ката. Ката – формализованная последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с воображаемым противником или группой противников. Примечание автора. Который, будучи сопровожден определенными манипуляциями ци, мог преобразовать часть оного в ману. В целом, именно в виде ката применялся обычно разве что для тренировки. Матерые ткачи тумана вплетали нужные движения едва ли не в каждый шаг, эффективно восстанавливая ману на ходу и приобретали таким образом способность работать на износ, практически без перерыва. Все же, даже в мирной Пандарии другого выхода иногда просто нет. Мне до такого уровня еще далеко, но зато размеры моего резерва позволяют с утра потанцевать, а потом весь день ходить более-менее полным. Процесс не быстрый и неэффективный, но куда лучше, чем альтернатива. За 2 часа таких вот танцев солидную часть резерва восстановить можно. Конечно, если полностью осушу себя, то восполняться будет затруднительно. Но до такого состояния лучше себя не доводить. На крайний случай есть и зелье маны в загашнике. Маночай, конечно, воздействует лучше и побочных эффектов не имеет, но вот выдыхается быстро, зараза. Про запас не наваришь. Так вот, несмотря на то, что как только я покинул туманы Пандарии, ко мне вернулась связь с солнечным колодцем и мана теперь у меня сама восполнялась от источника, я все равно продолжаю практиковать танец журавля, пусть и не так подолгу, как в Пандарии. Из него получается хорошая разминка. Да и идея научиться восстанавливать ману на ходу меня не оставляет. Если я хочу однажды вернуться в Пандарию, то такой навык необходим. А уж если возвращаться не одному, так и вовсе, нужно быть на уровне, позволяющем обучать других эльфов. Да и не только Пандария может быть отрезана от мира подобной преградой. Мир большой, неизведанных уголков много, и наткнуться можно на что угодно. «Ладно, умывайся и спускайся на завтрак», — сказала сестра и убежала вниз. Я же отправился мыться. Зашел в душевую комнату, призвал холодную воду и освежился. Как же я скучал по магическим способам мыться. Даже не думал, как мне будет не хватать всего этого. Пускай давно уже привык, но все равно. Комфорт никто не отменял. Сейчас вот наслаждаюсь магическим способом регулировки температуры. Могу сам призвать столько воды, сколько хочу. Бритье и забота о зубах также на магии. Одно удовольствие. Раньше приходилось жестко экономить ману, осторожничать. А уж когда у меня началась практика, так вообще каждая капля была на счету. Здесь же могу хоть ванну себе сделать и отмокать в ней целый день. Так и делал в первый день, как вернулся домой. Просто набрал ванну горячей воды и наслаждался. Пускай у меня и там были моменты подобного отдыха, горячие источники никто не отменял. Но только вернувшись домой, я сумел полноценно расслабиться. Никаких дум о том, что надо беречь ману. Никаких сложностей и забот. Просто отдыхай. Красота. И вот, спустя год, я уже более-менее пришел в себя. И теперь разве что мне холодный душ нужен. Да и то не всегда. Помыться можно и простейшим заклинанием, а экономить больше нет нужды. Омывшись, я переоделся в чистое, а после спустился на завтрак. Там мама уже накрыла на стол. И вместе с отцом и Дани расселись на местах. «Доброе утро», — улыбнулся я, присаживаясь. «Доброе», — кивнул отец, погрузившись в книгу, которую он недавно приобрел. «Доброе, сынок», — ответила мама, накладывая мне порцию каши. «Сегодня у нас отварная мидия каша. Еще удалось купить альтеракский сыр». «Неплохо», — обрадовался я. «Я, конечно, люблю мясо, но иногда оно все же надоедает. Видимо, не только мне. Раз сегодня на столе нет ничего из продуктов батиной профессии. А он, что редкость, даже не дуется, как мышь на крупу от такого пренебрежения делом его жизни. Мидии – это хорошо, а уж сыр. В Альтараке делают шикарные сыры. Причем их еще и так много видов, что просто глаза разбегаются. Мое короткое посещение тех гористых мест – оставило весьма приятное впечатление от их сырных блюд. Завтрак проходил в довольно дружелюбной атмосфере, получше, чем до моей поездки. Все же я уже целый год дома, стараюсь лишний раз родителей не раздражать и вообще веду себя как панька. Ну, почти. Я и виноват был перед ними за то, что не подумал об их чувствах, и сейчас стараюсь загладить свою вину. Да и они переживали за меня после кораблекрушения. Думали, что я погиб, уже и похоронить успели. А я вот вернулся. Пришлось потом немало выслушать свой адрес, но все упреки и негодование я принял и пообещал в будущем не допускать подобного и стараться держать их в курсе. Те испытания от небожителей многому меня научили. Они позволили мне взглянуть на себя самого со стороны, дали осознать, как меня видят другие. Какую боль я неосознанно причинял близким. Мой эгоизм многим навредил. И сейчас я делаю все, чтобы исправиться. «Ну-с, Эйс», — посмотрел на меня отец. «Как долго ты еще будешь сидеть дома перед новым отбытием?» За столом установилась неприятная тишина, и по глазам мамы и сестры видно, что они сами об этом думали. «Еще месяц или около того», — честно ответил я. «Я тут кое-что задумал, и нужно подготовиться». «Эйс, пап», — посмотрел я на него. «Я все понимаю, и теперь все будет по-другому». «По-другому?» — нахмурился он. На что я лишь улыбнулся. «Позже расскажу. Но не переживай. Свои ошибки я учел и больше не стану заставлять вас волноваться за меня». «Ладно», — покачал он головой. «Доверюсь тебе и подожду». «Спасибо», — киваю я. «А пока...» «Ауч!» — вскрикнула мама. Мы все повернулись к ней и увидели, как та порезала свою руку. Она слушала нас и нарезала хлеб. Нож выскользнул из руки и полоснул ей по ладони. Кровь потекла на стол и начала заливать скатерть. «Ой, все испачкала», — покачала она головой. «Сейчас я...» «Я займусь», — сказал я, беря маму за руку. Прикосновением пальца останавливаю в руке кровоток, а затем заклинанием убираю лишнюю кровь. «Дани, неси зелье, а ты, пап, убери». Мама пыталась что-то сказать против. Все же она сама врач и травник. Но самого себя лечить сложновато, и ей перечить я не дал. Сестра притащила слабенькое лечебное зелье, а я тем временем бросил в рану обеззараживающее заклятие. Почти что единственное заклинание первой помощи, у которого практически нет побочных эффектов. Оно у меня и до пандари от зубов отскакивало. А сейчас меня и вовсе, хоть ночью разбуди, кину даже не просыпаясь. Все же это намного проще, чем чистить рану духовными приемами. Да и по расходам маны как бы не меньше. Мама его, конечно, сама умеет не хуже, но можно же мне повыпендриваться. Далее открываю зелье лечения и касаюсь горлышка. Энергия ци испустилась с моих пальцев и коснулась красной жидкости, и тут же испарилась, чтобы обратиться небольшим розоватым дымком, который я тут же взял под контроль своей силой. Розовый туман закрутился вокруг моей ладони, а затем я направил его прямо в ранку. Зелье лечения при употреблении усиливает естественные возможности организма к регенерации, позволяя быстро залечивать раны, используя ресурсы самого тела. Конечно, это не что-то типа регенерации троллей, а куда проще. Искусство ткачей тумана – это не такое исцеление, как у света. Там жрец призывает божественные силы, используя свою веру и магическую энергию, обменивая ее на благодать. А затем наполняя тиянием пораженное место. Знание медицины для адептов света, конечно, не лишнее, но если вера сильна, да энергии не жалко, у них и раздробленная на осколки кость сама собраться может. И осколок ребра из легкого сам вылезет. Знаю, видел и даже разок чувствовал. У ткачей, увы, такой роскоши нет. Да, духовным воздействием можно собрать ту же самую расколотую кость без хирургического вмешательства. Но контролировать этот процесс будем мы сами. И никакая высшая сила нам не поможет. Нам даже стимулировать регенерацию напрямую трудновато. Вместо этого мы часто используем свою ци, чтобы контролировать и усиливать лечебные зелья и целебные составы, испаряя их, обращая в пар, а после направляя его точно в пораженные зоны. Если просто выпить зелье, то оно усилит общую восстановительную силу организма на короткое время. Однако, направленное в одну точку, его эффект не будет распылен и разбавлен, а сконцентрируется в нужном месте. Вот сейчас, под воздействием целебного тумана, поврежденные мышцы восстанавливались, сосуды соединялись, а кожа зарастала. Так даже шрама не останется. Всего несколько секунд, и все было сделано. Конечно, обычные зелья не специальные составы ткачей, но те варить приходится исключительно самому, да и контролировать несколько сложнее. Без должного контроля можно таких побочных эффектов пациенту дать. Нет, меня в храме буквально надрессировали не ошибаться в таких вещах. Но зачем напрягаться, когда можно сделать проще? Все же особая эффективность лечебного тумана для того, чтобы зарастить легкий порез, не нужна. Это вообще элементарные вещи для тех, кто учился этому столько времени. Однако я еще далеко не мастер. Всему, чему можно научиться, меня обучили. А дальше велели самому совершенствоваться. Настоящие мастера этого пути даже в зельях не нуждаются, а способны создавать исцеляющий туман одной силой воли. У всего в мире есть дух, и тот, кто сведущ этой тропой, способен призвать даже дух целительства. Насколько я слышал, это лучше делают шаманы, но и монахи способны, пусть и не в таком виде. К тому же, чтобы быть шаманом, нужно быть избранным духами и войти с ними в контакт. А вот монаху они особо не нужны. Он лишь использует энергии их мира. Да, некоторую пользу может извлечь и он. Да и в целом, монашеские практики будят дух, позволяя общаться с духами тем, кто до того не мог их видеть. Но вот желание приобретать силу, зависящую от капризов какого-то духовного существа, у меня, например, нет ни на грош. Ну да ладно. На такие высоты мне еще предстоит вступить. Теперь лишь практика в целительстве поможет. А с ней в будущем проблем не будет. Но я забегаю вперед. «Сколько ни смотрю, каждый раз удивляюсь», — хмыкнула мама. «Жаль, я сама не могу это освоить». «Это дело практики и времени», — улыбнулся я. «Со временем научишься. Тут просто нужно освоить само ци, а дальше дело пойдет проще». «Поразительно», — покачал головой отец. «Мой сын стал целителем. Кто бы сказал мне такое раньше, я бы не поверил». «Я бы и сам не поверил», — усмехнулся я. «Но после всего пережитого я захотел научиться именно этому. Помогать другим гораздо ценнее умение сильнее бить мечом. Я сам настоял на таком выборе и не жалею о нем». «Собираешься открыть свою клинику и начать обучать этому?» «Чтобы официально заниматься подобным, нужно разрешение от Совета магистров, а точнее, лично от Верховного магистра Белавира. Прошение я уже подал через своего друга Даркхана, но, сам понимаешь, подобное быстро не делается». Еще когда я прибыл сюда и продемонстрировал свои новые возможности, я подумал о том, чтобы поделиться знаниями. Все же такие вещи слишком круты, чтобы держать их в тайне. Вот только у меня не было связи и выхода на совет лично. Но тут помог Даркхан. Он и сам заинтересовался моими силами и продвинул мое прошение, став как бы соавтором методик. Официально. Нет, Дратиру права на мои знания или деньги с них не нужны. Просто ему это выгодно тем, что с таким предложением он и свои идеи сможет продвинуть. Их и так слишком часто отвергали, а тут что-то действительно интересное. Так что мы оба были в выигрыше и довольны сотрудничеством. «Ну и дурак», — послышалось от входа. «Послал бы прошение в Даларан. Тебе бы уже через неделю пришел ответ. А так еще года два ждать будешь. У нас бы все равно давно узнали, проверили и решили. Давай подробнее рассказывай об этой штуке, мне интересно». В дверях появился Закриэль Ромлин. Мой друг завалился к нам домой и, судя по слегка вспотевшему лицу и одышке, которую он старательно скрывал, сюда он очень торопился. Выглядел он почти так же, как и раньше, разве что его черные волосы стали длиннее, и он себе небольшую бородку отрастил. Зачем? Без понятия. Эльфы вообще не часто увлекаются растительностью на лице. Бороды и усы у нас прекрасно растут. Просто мало кому они нужны. Разве уж что совсем старые эльфы подобное делают, да и то немного. Это у людей борода фактически статусная вещь. Чем длиннее и опрятнее, тем лучше. Хотя и они до фанатизма тех же дворфов не доходят. У них в бородах порой украшения всякие имеются, а то и броня дополнительная. «Привет, Зак!» – кивнул я. «Давно не виделись. Долго ты добирался?» «Мне твое письмо пришло только 8 месяцев назад, когда у меня сессия и защита диплома была. Освободился я только сейчас», – ворчал он. «Да и не настолько ты статусная птица, чтобы я, только узнав о том, что ты живой, сразу же ломился из Даларана встретиться». «Ну, это он просто вредничает. Я-то знаю, что он наверняка хотел сразу же увидеться, но обстоятельства не позволили. Я вообще, как домой вернулся, всем своим друзьям и знакомым написал о том, что я живой и вернулся. Даже Меди его не забыл, и ему о своем долге напомнил. Жаль, ответ мало кто прислал. Но оно и не удивительно. Письма идут достаточно долго». «Ты все такой же», — махнул я рукой. «Ну, присоединяйся». Никто не был против еще одного эльфа за столом. А к тому же Зак у меня так часто бывал в детстве, что к нему все давно привыкли. Да и дружат наши семьи уже давно. «Ну, рассказывай, что ты задумал?» Прямо спросил он, набросившись на еду. «Вот какими бывают голодные студенты. Я по роже вижу, что у тебя какие-то планы». «Сейчас. Дождемся еще гостей и узнаешь». «Еще?» Смотрю в окно и вижу приближающуюся к дому парочку. А вот и они. Глава вторая. Танцующий и нерушимый. Прибытие на наш порог сразу двух весьма знатных эльфов довольно удивило мою семью. Если к Сильване они давно привыкли и та часто бывала у нас в детстве, как и Зак, то вот второй гость заставил даже отца привстать. Все же не каждый день к нам приходит сам лорд Амартирон, один из знатных столичных эльфов Сильвергарда, да и один из лучших следопытов Кельталаса. Если бы не забитая должность генерала за ветрокрылами, многие этот пост бы ему пророчили, и вполне заслуженно. Одноглазый эльф со своим неизменным механическим моноклем стоял рядом с Сильваной и довольно улыбался. Сам он был облачен по походному, в полноценный латный доспех. Видать, оба недавно с дежурства, раз он в полном боевом облачении и при своем оружии. Доспехи у Террена смотрелись очень солидно. Дорогая броня, искусно работы лучших мастеров столицы. Такими похвастаться может не каждый. А эти явно еще и очень старые, семейные, передающиеся по наследству, а значит, зачарованы на самом высоком уровне. Быть тяжелым следопытом дано далеко не каждому эльфу. Носить тяжелый доспех целыми днями и на столичной мостовой довольно выматывает. А уж чтобы бегать с ними по всяким буеракам наравне с двужильными коллегами, надо обладать исключительно физическими способностями. Чтобы делать это незаметно и на любой, порой даже налегке почти непроходимой местности, надо обладать недюжинными магическими силами. А чтобы это все делать ради сомнительной награды в виде позиции первого в атаке и последнего в отступлении, надо еще и обладать довольно редким складом характера. Всем этим и одарен лорд Амартерон, высокий, светловолосый мужчина, явно сменивший не одну сотню лет. «Ну, привет, Эйс», — улыбнулся он. «Давно не виделись». «Давненько», — киваю ему. «Присоединишься?» «Нет, пока не голоден», — вежливо отказался он. «Думаю, тут больше причина в том, что сидеть за столом в броне неудобно, а снимать ее только для этого ему не хотелось». «Меня больше интересует то дело, для которого ты меня позвал». «Да, Эйс, давай уже, рассказывай, я сгораю от любопытства», — сказала Сильвана. «Все непременно. Но как насчет немного размяться перед этим?» — предложил я. «Мне хочется испытать себя». «Можно», — кивнул одноглазый. «Я устал драться только с троллями или столичными фехтовальщиками. Слышал, ты новым трюкам научился. Будет интересно на них посмотреть». Быстро сбегал за своим мечом, и мы вместе отошли немного подальше, чтобы ничего не поломать. Разумеется, об этом стало известно чуть ли не во всей деревне, и посмотреть на такое собралось немало народа. Смотрелись мы забавно. Тяжелый рейнджер в полном доспехе с полуторником и не особо выдающийся в мускулах парень в обычной одежде с небольшой саблей. Меч у меня был не таким крутым, как у противника. Мне подарили новое оружие в Шадапан, когда я закончил обучение. Зеленая сабля с открытой гардой, широким клинком, сужающимся к концу, и узорами в виде спирали на всем клинке. Называется это оружие «Танцующий в тумане», что мне, как ткачу, очень подходит. Мы замерли, ожидая команды от Сильваны. Та явно была заинтригована тем, что будет дальше, а потому сама желала поскорее начать наш поединок. Последний раз с лордом Маром мы сражались на той ярмарке. Тогда никто из нас не мог использовать все, что у нас было, а у него даже привычного доспеха не было, что не помешало мне проиграть. Сейчас же все немного иначе. Правила мы обговорили. Бой приближен к настоящему, но без смертельных ударов, и в случае такого поединок останавливается. Ветрокрылая проследит, а в остальном можно делать что угодно. «Начинайте», — скомандовала девушка. Мы тут же сорвались с места и бросились в атаку. Его большой меч идет по косой траектории, что я парирую в сторону и сокращаю дистанцию и захожу ему сбоку. «Дзуки!» Прямой удар левой рукой в корпус, под рукой с высвобождением ци, заставил противника пошатнуться и слегка напрячься. Но он быстро пришел в себя и едва не задел меня острием клинка, а затем сделал шаг назад и выпад, который мне приходится парировать. Он рванул на меня, пытаясь задеть плечом. Ускользаю в сторону, перекидывая клинок в другую руку, и сам уже подскакиваю к противнику. Подныриваю под его клинок и, практически скользнув по земле, захожу тому сбоку. Затем парирую его выпад и сокращаю дистанцию для еще одной атаки рукой. «Дзуки!» Еще один сконцентрированный удар в корпус, от которого воина шатает, но крепкая броня защищает его слишком хорошо. «Я себе так все кулаки быстрее отобью!» Поморщился я, уклоняясь от его атаки. Два пробных удара не дали ничего, лишь показали, что такую броню мне нет смысла даже пытаться пробить. Лорд Эмар быстро смекнул, что таким способом он до меня не достанет, и сменил тактику, быстро выстрелив меня магической стрелой. От первой я увернулся, вторую отбил клинком, но за ними тут же понесся знакомый мне чародейский обстрел, который я и сам гораздо применять. Тут же отскакиваю и выстреливаю шквалом нефритовых молний. Столкновение арканы и духовной энергии порождает небольшой взрыв, от которого местные вздрогнули и поспешили воздвигнуть вокруг нас магический барьер, чтобы мы зрители случайно не задели. Противник быстро сократил дистанцию и обрушился на меня шквалом быстрых атак, от которых мне пришлось уклоняться и парировать, ведь принимать на жесткий блок такие удары неразумно, а потому пришлось вертеться как зубатки на сковородке. Прыгаю в воздух и тут же становлюсь для воина легкой целью, как он подумал, а я просто отталкиваюсь от воздуха несколько раз и захожу ему за спину. Он взмахивает оружием и выбивает из моих рук саблю, но она в этот момент была уже не нужна. И я, пропустив меч над головой, сконцентрировал ци в кулаки и тут же обрушил его на нагрудник. Лапа тигра. Мощнейший сконцентрированный прием заставляет лорда Эмара отшатнуться на несколько шагов и едва не упасть. Но он все же устоял. Проникающая волна точно достигла его торса и нанесла урон, но его оказалось недостаточно для столь мощного воина. Одноглазый эльф простоял несколько секунд, а после улыбнулся и поднял клинок, на котором было несколько капель крови. «Что?» – удивился я, а затем заметил, что на левой руке у меня довольно крупный порез. Не заметил. Я так концентрируюсь на битве и контролирую ци, что порой не чувствую боли, и сейчас это сыграло со мной злую шутку. Быстро перекрывая кровотоки, концентрирую духовную силу в ране, чтобы ускорить восстановление. Это прямо в бою меня не вылечит, но позволит продолжить схватку и отложить полноценное лечение на будущее. «Неплохо», — усмехнулся одноглазый эльф. «Уже лучше, чем раньше». «Стараюсь». Сам же Тарон пусть и улыбался, но внутри сдерживал скрип зубов от боли в груди. «Кажется, сломано ребро». Мысленно поморщился он. Лорд привык полагаться на свою броню. Это ведь семейная реликвия, что никогда не подводила своих владельцев. Его прадед в этой броне удар троллевого берсерка пережил. Да, потом сражаться уже не мог, но живой остался. И даже на пенсию целым ушел. А тут какой-то тычок, от которого не ожидаешь такого. Тот удар был просто зверским. Эти приемы с высвобождением какой-то энергии и так были неплохими, и неплохо толкали его. Но вот последний особенно опасный. Будь это настоящий бой, все могло бы на этом и закончиться. Эльфу как-то не приходилось еще сталкиваться с проникающими атаками, что просто игнорировали прочнейший эльфийский доспех. Новый стиль боя Эйса отличался от того, что он демонстрировал 10 лет назад. Тогда он был опытным самоучкой, что выковал свои навыки в реальных боях, а потому они основывались на грязных приемах, что хороши для выживания. Сейчас же звездочёт стал куда опаснее. Его движения, раньше легко читаемые, стали рваными и непредсказуемыми, а сам он просто до дикости проворным. Та зеленая молния была странной, но ничего невероятного, а вот умение отталкиваться от воздуха порождало просто тонну проблем. Для всех является аксиомой. Воздушные атаки опасны только для своего владельца. Они красивые, но делают воина уязвимым. Ведь маневрировать в воздухе практически невозможно. Единственное применение – для неожиданных атак, Все же свалиться с ветки на голову ничего не подозревающему троллю бывает довольно эффективно. Особенно, когда ты в тяжелом доспехе и наносишь серьезную травму одним своим падением. Но на этом полезность подобных атак и заканчивалась. Однако Эйс сейчас просто раздавил это утверждение, продемонстрировав, как подобное можно обойти. Однако это уже делает его крайне страшным противником в смертельном поединке. Ведь как толком реагировать на атаки сверху, не знает никто. Есть отдельные приемы, но и только. Все же гуманоидная физиология не предназначена для подобного и делает весьма уязвимым подобные атаки. Научить бы этому наших рейнджеров, и тролля мы бы выбивали завидной регулярностью. Да, он на миг представил себе отряд стрелков, что может носиться по воздуху, уклоняясь от всех метательных предметов и не позволять к себе подобраться врагам. Или такие, как он, что очень быстро сокращают дистанцию и легко преследуют врагов даже в их лесах. Но мечтать лучше потом. Еще будет время подобному поучиться. Потенциал имеется огромный. А Эйс явно не планирует хранить все в секрете. А уже давно подал прошение на самостоятельную деятельность. Ему Даркхан рассказал не так давно. «У тебя интересные приемы. Но вот сил на все ты тратишь много», — покачал головой рейнджер. «Акробатика хороша, но ты и сам понимаешь». Эйс выглядел слегка уставшим. Все же так двигаться и не устать невозможно. «Да», — улыбнулся он. «А так?» Он на секунду закрыл глаза и начал глубоко дышать носом, отчего его живот надулся достаточно сильно. Потом воздух словно перешел в грудь и после был выдох с небольшим паром изо рта. Открыв глаза, он уже не выглядел уставшим, а словно набрался сил. «Эх, вот и сражайся с целителем», — покачал головой лорд Амар, убирая меч. «Продолжать смысла не вижу. Мне по тебе толком не попасть, а ты мою защиту не пробьешь». «Согласен. Он тоже убрал меч в ножны. Зато было неплохое испытание моих сил». «Да. Тебе явно не хватает опыта в твоем новом боевом стиле. Опыта настоящих боев». «Увы, я все то время больше практиковался в целительстве и был в этом плане нужнее, чем в боевом. Сражаться насмерть почти не приходилось, а тренировочные бои все же не то, что нужно. Буду наверстывать». Да, это и есть основная причина, почему лорд Амар все же мог бы победить в этом поединке, будь он серьезен. Эйс владеет хорошими приемами, но опыта применения их у него не так много. Однако, когда он ликвидирует этот недостаток и наберется опыта, мне страшно представить, насколько опасным он может стать. Он прямо видит, как в будущем этот последний удар будет не просто доставать до воина через броню, а просто в кашу перемалывать плоть под доспехами. Страшное будет зрелище. Щитманы освоить, что ли? Щитманы – основная защитная магия. В базовой форме сфера вокруг тела с различными эффектами, зависящими от мастерства и воображения владельца. Вариации масса. От стихийных барьеров магов соответствующих специализаций до знаменитого шокового барьера принца Кельталаса. Примечание автора. Версии, что позволяет с ним в ближнем бою сражаться, конечно, сложные настолько, что голова при взгляде болит. Но если все начнут обскакивать меня как впряженного, будет неловко. «Ладно, пошли выпьем», — предложил боец. «Только руку себе подлечу. И мне ребро поправь, а то болит все же». «Сделаю». Глава третья. Планы на будущее. Закончив лечение поломанного ребра Тарона и моей руки, мы всей компанией из четырех эльфов завалились в таверну за столик и заказали себе вина. Урожай виноградников в этом году выдался особо хорошим. А благодаря заклинаниям старения можно любому напитку придать возраст. Оттого многими и ценится эльфийское вино. Хотя я бы выпил чего-то другого. Что-то типа штормвинского портера или култерасского тройного эли. Ну, или дворфийской медовухи. Но в нашей деревне ничего такого не найти. Это в столицу ехать нужно. Да и то не факт, что найдется нужное. Рассевшись нашей маленькой компанией в лице меня, Зака Сильвана и лорда Мэра, мы некоторое время молчали, наслаждаясь вкусом напитка. «Ну-с, давай, рассказывай», — с нетерпением сказал Закриэль. «Ты целый год бездельничал, и это еще подозрительнее, а значит, ты что-то задумал». «И ничего я не бездельничал», — притворно возмутился я. «Во-первых, я извинялся перед семьей за то, что заставил их волноваться из-за меня». «Все так. Я сам виноват, что они испереживались, а потому делал все, чтобы заслужить прощение. Целый год дома сидел, что необычно, ибо раньше я скучал уже после месяца. Благо, жизнь в Пандарии терпению научила». «Во-вторых, я практиковался в лечении», — продолжил я, отпив еще напитка. «Слабоват, но ничего крепче тут не подают. Лечить пандаренов и лечить эльфов — вещи разные. И помогая маме в ее клинике и занимаясь лечением местных, я учился, как лучше исцелять таких, как мы. Подходить к серьезным травмам и ранам без должной подготовки и отработки нельзя. Риск со здоровьем пациента – штука плохая». «Тоже честно. Мой отдых носил еще и практическую сторону. Для будущего проекта мне нужно больше практики и знаний. У пандаренов имелись записи о древних эльфов, но нынешнему поколению они совершенно не подходят. Так что пришлось учиться на ходу и аккуратно, благо желающих полечиться было немало. Жрецов на всех не хватает, да и выслушивать их религиозные проповеди нравится далеко не всем. В-третьих, я заново учился алхимии у мамы. В Пандарии я тоже многое узнал, но там специфические травы и свои растения, что не растут здесь. Поэтому приходилось либо адаптировать, либо делать местные аналоги. У них там даже основой является не зачарованная вода, а зеленый чай. Сами понимаете, тут такое не растет. Не совсем. Некоторые растут, но очень редко и найти тяжело. Кое-что типа кустов зеленого чая мне удалось посадить у мамы в теплице. Дурно гриб посадил в заброшенных тролльских гробницах. Им как раз нравится подобная влажность. Сложнее было золотым лотосом. Уж очень капризное растение. И не хочет толком расти в теплице. А местные пруды ему не подходят. Кое-как мне удалось что-то сделать. Но качество самого растения довольно низкое. Благо, мне удалось заинтересовать редкими травами столичных травников, и те сами взяли за разведение, но результат быстро мне будет. «А теперь ты с этими делами закончил и что-то задумал?» Посмотрела на меня Сильвана. «Почему именно сейчас?» «Потому что только сейчас мне удалось найти инвесторов для моего дела. План, что я затеял, довольно рискованный, а прибыльность него сомнительная. Так что мне пришлось побегать по Сильвергарду, чтобы найти тех, кто готов проспонсировать все. У меня есть финансы, скопленные за годы. Плюс из Пандарии я привез несколько дорогих безделушек. Но их на все не хватит. Недавно мой знакомый прислал письмо, что нашел заинтересованных. А если дело выгорит, то можно и высшую знать увлечь. Вот я и собрал для вас обсуждение». «Тогда не томи и рассказывай», – произнес лорд Эмар. «Все просто. Посмотрел я на друзей. Я собираю команду, чтобы отправиться на другой континент за водоворотом». «Что?» – удивились все трое. Они переглянулись. «А там есть континент?» – нахмурился блондин. «А туда можно проплыть?» – хмыкнул брюнет. «А там есть что-то ценное?» – фыркнула девушка. «Отвечу по порядку», – хмыкнул я. «Да, там есть континент. Он называется Калимдор. Когда 10 000 лет назад мир раскололся, другая часть единого континента уцелела и была долгое время скрыта от нас. Так далеко никто не заплывал раньше. Только гоблины да некоторые корабли Култироса приближались к далекой земле и видели ее. А высадились и вовсе только зеленые. Но они, как всегда, торчат там, где нашли прибыль, и даже осмотреться вокруг не пытаются толком. Впрочем, нас это вообще не интересует, ибо дело в пустыне на крайнем юге. А ползать по таким местам сослепу – хороший способ убиться. Мы разведаем земли севернее. Там и о припасах беспокоиться не надо. Да и подобраться можно не только через Южное море, но и через Северное тоже». Зак только открыл рот добавить, но я уже знал, что он скажет. «Да, я знаю, что Северное море весьма холодное и частично сковано льдами, а плавающие айсберги там обычное дело. Именно поэтому через него там редко плавают. Да и на Нортрен всем по большей части плевать. Но тут у меня есть идея, как все решить. Я бы не стал затевать такую опасную авантюру, если бы не был уверен в успехе». Парни лишь кивнули на мои ответы. «Ну, а насчет ценностей тут все сложно. Что там находится, сказать точно нельзя. Именно поэтому мне нужно взять с собой специалиста по горному делу. Если найдем там редкие руды или важные минералы, то этим можно заинтересовать местных начать исследовать континент». «А недалековато ли?» – посмотрел на меня Зак. «Гоблины во все свои летающие штуки осваивают», – пожал плечами я. «Пока мы там развернемся и начнем добычу в серьезных объемах, уже, наверное, доделают, и проблема транспортировки резко ослабнет». «Это если тебе вообще дадут раскачаться до серьезных объемов», – отмахнулся маг. «Это пока по другим континентам бродят лишь сорвиголовы, вроде тебя. Всем плевать. А если там будет целый город эльфов, до которого ехать месяцы, старичьё взбесится. Они, конечно, стараются не парить молодым мозги. Но тысячи эльфов, отъезжающих непонятно куда, перебор для их нервов». «Вот именно поэтому мне нужен и ты», — улыбаясь ему. «Ты ведь окончил обучение портальной магии?» «Ты с ума сошел?» Его глаза расширились. «Да я в жизни такой портал не потяну! У меня сил и мозга на такое не хватит!» «А нет, ты что, забыл? Если у нас будет готовая точка выхода, стоящая на мощной лей-линии, а на другом конце будет огромный источник энергии, поддерживающий проход, то можно создать стабильный портал в любую точку мира. Конечно, массовое использование быстро износит лей-линию, но как минимум будет связь и средства экстренной эвакуации. В таком свете затея выглядит куда вменяемей, и особого противодействия быть не должно». Закончил он за меня и немного подумал. «Нужно тогда будет оборудование по поиску лей-линии. Затем основа для точки выхода и...» «Погоди!» Он прищурился. «Ты что, уже вписал меня?» «Ты сам сказал, что согласишься поехать только со всеми удобствами. Корабль достаточно большой для того, чтобы ты получил каюту. Как квартирмейстеру тебе полагаются хорошие условия». «Ты меня уже в эту должность вписал?» Нахмурился он. «Ага. Не боцманом же тебя делать. Командные навыки не те, как и у Старпома. А вот с этим званием ты отлично справишься. Лучше, чем кто-либо еще. К тому же, если бы ты вообще не хотел ехать, то уже бы наотрез отказался». Зак хотел что-то возразить, но слов не нашел. Еще одна причина, почему я так долго ждал, заключалась в том, что мне в команде очень нужен был Закриэль. Он еще до отправки в Даларан был отличным специалистом, а уж после обучения у людей, где вся программа идет в интенсивном темпе, он уже закончил все свои дела. Так что я просто подождал, когда он окончит 10-летний курс. Благо, в ответном письме он сам написал, когда закончит. А потому осталось только подготовить все. Искать другого специалиста по портальной магии я бы не хотел. Это долго. Нужно будет еще решать проблему доверия. Так что лучше Зак. «Ладно, шкипер, когда приступать?» «Корабль я уже купил. Благо, на это денег хватило. С командой и провизией займутся наши спонсоры. Они уже готовят матросов. На мне только офицерский состав. Так что я хочу пригласить и вас туда». «Я не смогу», — вздохнул Террен. «Хочется, но действительно не могу. Мне недавно дали повышение до старшего капитана рейнджеров, а значит, и ответственности еще больше. В отпуске, к тому же, был недавно. Тут я действительно помочь не могу». «Очень жаль», — опечалился я. «У меня были большие надежды на лорда Мара. Он опытный воин и следопыт. Такой стал бы отличным первым помощником или боцманом. А уж по обеспечению безопасности корабля и команд и говорить нечего». «Зато я могу порекомендовать тебе одного специалиста», — сказал он. «Этот эльф отлично разбирается в геологии, да и во многих подобных науках. Никак 500 лет опыта в этом деле. Воин и боевой маг из него не очень хороший, но он будет полезен в твоем замысле. Мне он вряд ли откажет». «Ты говоришь про него?» – удивилась Сильвана. «Ага», – с улыбкой кивнул блондин. «Это мой дед по линии матери. Араус Тихоход». «Он так хорош?» «Ему почти 1000 лет. Для того, кто не является магистром или могущественным магом, Это большой срок. Довольно упрямый и вредный старик. Но настоящий профессионал своего дела. Фактически, все шахты Кельталаса были найдены и спроектированы им. Его познаниям в геологии могут даже дворфы позавидовать. У них он некоторое время и учился. Он не любит рассказывать о прошлом, но ходят слухи, что он даже с дворфами черного железа был знаком, и немало о недрах земли от них знает. В бою я его никогда не видел. Мы общаемся периодически. Когда я дома появляюсь, всегда стараюсь навещать его. Он не особо общительный и не любит компанию чужих. Но поездка на другой континент его вполне может заинтересовать. Заинтриговал. Если он согласится, это будет большой удачей. С таким специалистом найти ценные жилы будет куда проще. Да, жаль, не удалось взять себе в офицеры командира тяжелых следопытов, особенно после того, как я испытал его в бою. Мой недавний вызов его на дуэль и был отчасти попыткой продемонстрировать свои способности и заинтересовать его. Зато решил проблему с геологом. А то неизвестно, найдут ли такого желающего поехать спонсоры. «А что насчет тебя?» Посмотрел я на Сильвану. Та тяжело вздохнула, отпила вина и с грустным видом ответила. «Извини, Эйс, я...» «С удовольствием поедет!» Неожиданно прозвучало рядом с нами. Мы резко обернулись ко входу и увидели там стоящую Алерию. Старшая ветрокрылая бесцеремонно уселась к нам, отняла у младшей сестры бутылку с вином и допила сама. «Ах, неплохо. Но пить много я тебе не разрешала». «Алерия, я не ребенок!» – возмутилась младшая. «И что это только что было?» «А то, что я тебе даю отпуск. Можешь смотаться с Эйсом на этот Калимдор». «Вау! Не ожидал я таких слов, да еще и от Алерии. Ты что, доверяешь мне свою сестру?» «Вот еще», – фыркнула она. «Я, как один из твоих спонсоров, она показала знакомый свиток контракта, который я заключал недавно с торговцами, имея право сама влиять на офицерский состав, а поэтому уже подобрала для тебя парочку хороших ребят. Как раз они закроют брешь в нуждах. Старпомом будет Тирадиэль, Львиный Рев. Это гвардеец из столицы. Он отличный воин и, как командир, будет со своим отрядом обеспечивать безопасность». «О, ну тогда все ясно». «Ну да, охрана своей сестренки она подберет самую лучшую». «Погоди, сестра», — продолжала возмущаться Сильвана. «С чего это ты за меня решать начала?» «С того, что я старшая», — посмотрела Алерия на младшую. «Ты и так уже 10 лет горбатишься почти без выходных. Даже у трудолюбия должны быть пределы. А я тебе давно велела отдохнуть». «Я отдыхала. 2 дня сидения дома, а потом отправка в патруль отдыхом назвать сложно. Поехать куда-нибудь в места цивилизованные тебе скучно. Я еще помню ту поездку в Стромгард». Капитан следопытов мучительно возвела очи к потолку. «Вот и устроим тебе поездку интересную, но относительно безопасную. Откажешься? Упакую и отправлю в столицу. На балах танцевать». Об упомянутой поездке в Стромгард я знал мало. Обычная дипломатическая поездка, на которую чета ветрокрылых прихватила и детей отдохнуть. Меня, естественно, никто не приглашал. А начать свои побеги из дому я еще не успел. Но вернулась Львана дерганая. И чуть ли не силком утянула меня на неделю в лес, подальше от всего. Причем забрались мы тогда настолько далеко, что встретили нас никакие не егеря, а натуральные следопыты, патрулирующие границу Зул-Амана. Ну и отволокли домой за уши, конечно. Но не умеет она отдыхать бездельничая. А балы и светская жизнь и вовсе для нее звучат как угроза. Не слишком серьезно, но достаточно, чтобы убить любые возражения. Побежденная младшая эльфийка обиженно засопела, отняла бутылку уже у меня и выдала все с горла. Это выглядело довольно по-детски, типа пытается перечить сестре, но та даже внимания не обратила. «Тирот и еще один мой знакомый прибудет на днях. Он неплохой целитель и будет полезен». «Я как бы целитель, если ты не знала». «Твои навыки еще сомнительны, как по мне», — отмахнулась она. «Докажи еще, что ты можешь лечить нормально. А то помощь фермерам как-то не тянет на большой опыт. Да и зная то, как ты влезаешь во все неприятности, команда может лишиться целителя. и тебя уже будет некому лечить. Ну, тут она тоже права. Вообще-то, я и сам это знал и даже поговорил с Леодрин, пусть и не особо продуктивно. Старшая жрица обиделась на меня за ту штуку 10 лет назад. Все еще припоминает мне, как я променял ее на Пандарена. Ну, я же не виноват, что эта рыжая там себе надумала, когда я подошел. Может, уже в мечтах было о чем-то, а я еще так обломал. Ее друг, Галилен, мне по секрету шепнул, что ей то событие припоминает, и весь храм обхохатывался над лицом обиженной жрицы. Так что можешь не волноваться. Парень будет надежный, пусть и с причудой. «Нам только чудаки нужны», — усмехнулся я. «Эй, это ты и меня в чудаки записал?» — возмутилась Сильвана. «Ну, ты же дружишь со мной и Заком», — парировал я. Девушка снова надулась, как та ядовитая рыба-пузырь, что мне попадалась в Пандарии. Вкусная, но если неправильно приготовить, может стать смертельно опасной. Мне порой часто приходилось спасать гурманов после такого улова. «Удачной поездки», — сказала Алерия, уходя и прихватив еще бутылку. «Буду ждать подробного отчета по возвращению». Мы некоторое время молчали, смотря ей в спину. «На ней же сейчас нет кольчуги», — сказал я, посмотрев на одноглазого эльфа. «Заткнись, я не смотрел», — буркнул лорд Эмар, прикрывая свой механический глаз. На это мы лишь посмеялись. А Сильвана косо взглянула на сослуживца, вспомнив, что сама сейчас без кольчуги. О его режимах зрения она знает. Сама порой потрунивала над бедолагой. Печальная у него судьба. «Ладно. Раз уж мне придется ехать, то мне надо бы взять с собой пару следопытов». Покачала девушка головой. «Кое-кого тебе, Эйс, придется звать лично». «Ты про... Оу...» «Понял я, о ком она». «Ага, он самый. Ты его мне на попечение оставил, так что забирай. В защиту скажу, что он стал отличным егерем. Можно сказать, на этой должности одним из лучших». Серьезная похвала. Егери. Пусть и занимаются в основном патрулированием лесной территории Кельталаса, да контролем численности животных, ребята серьезные. Тех же гнолов прекрасно гоняют сами, да и в целом фактически являются гражданским резервом следопытов, лучшие из которых в них и переводятся. Да и в целом, без стажировки в егерях, следопыты не попасть. Я на такое в свое время и отвалился. «Ладно, с ним я поговорю», — вздохнул я. «Раз сам это заварил, то сам и буду расхлебывать. Он может и сам не согласиться. Посмотрим». «Ну, а я напишу одной своей знакомой», — взял слово Зак. «Нам нужен кто-то с ведущей в боевой магии. Она тут будет полезна. Ей как раз нужна практика. А учитывая нашу удачу, получить ее будет несложно». «Отлично», — кивнул я. «Тогда встречаемся через 2 дня в таверне в Транквиллионе. Там я все ей объясню». Глава 4. Встреча в таверне. Город Транквиллион был относительно небольшим поселением. Несмотря на его хорошее расположение, едва ли не в центре Кельталаса, само место не разрослось на большую территорию. Эльфам, в отличие от людей, просто нет нужды собираться в одном месте в таком количестве. А потому многие предпочитают жить в своих деревнях по всему лесу вечной песни. Собираются же местные обычно большие праздники, типа весеннего фестиваля, дня летнего солнцестояния, дня памяти и остальных важных дел. Проще говоря, центральный город всей сельской местности эльфов не был большим или особо оживленным, а посреди полудня так вообще большая часть местных отправилась работать. Так что наша небольшая компания привлекала все внимание немногочисленных зевак, благо такт и уважение к чужим телам помогали избежать лишних вопросов. Пускай мы ничего странного и не делали, но прибытие в одно место столь разных личностей вызывало небольшой ступор. Наша компания расселась в таверне за большим столом, чтобы вместить всех. Помимо нашей тройки из меня, Сильваны и Зака, к нам прибыло еще 5. Компания собралась по-настоящему пестрой и дикой, если смотреть со стороны. А общая атмосфера безразличия, раздражения и недоверия просто витала в воздухе и отгоняла от нас всех зевак. Больше всего выделялся здоровенный мужчина с пышной гривой каштановых волос и довольно грубыми чертами лица. Рядом с ним был седой морщинистый эльф с небольшой бородкой и усами, а также дикой тоской и усталостью в глазах. В противовес ему сидел едва сдерживающий радость молодой светловолосый егерь, которому все же было неуютно находиться рядом с такими личностями. Между ним и здоровяком торчала миловидная невысокая девица с постриженными под коры белыми волосами и челкой, закрывающим правый глаз. Но и завершал компанию очень мрачный и хмурый молодой темноволосый жрец с острыми чертами лица, облаченный в черно-красную мантию. Мы трое переглянулись, понимая, что с такими офицерами мы либо удачно сплаваем, либо утонем еще в порту. «Ну-с, здравствуйте, достопочтенные господа и дамы», — начал я речь. Обозначенная дама подмигнула мне, чем вызвала нахмуренный взгляд от Сильваны. «Буду надеяться, они не передерутся сразу. Рад, что вы откликнулись на мое предложение. Для начала я бы хотел, чтобы мы все познакомились друг с другом. Все же вы все офицеры на моем корабле, и хотелось бы о вас узнать побольше. Кое-кого я позвал сам. Смотрю на радостного Марти. Кого-то мне рекомендовали те, кому я доверяю. А кого-то сучила Алирия». Первым слово взял Шатен. Это был поистине крупный эльф, даже больше и мощнее лорд Эмара. Смотрелся он очень внушительно. Такое мог бы и голыми руками троллю голову открутить и на равных сражаться с берсерком. «Приветствую вас, господа и дамы. Мое имя Тирадиэль Львиный Рев. Можно просто Тират». С гордостью представился воин. «Я опытный тяжелый следопыт, ходивший еще под командованием вашей матери, леди Ветрокрылая. Вышел в отставку более 40 лет назад и с тех пор возглавляю отделение пограничной стражи. Ваша сестра попросила меня и моих подчиненных присоединиться в данной экспедиции. И можете быть уверены, мы защитим вас». Он ударил себя кулаком по груди. Настоящий солдат. Даже слишком настоящий на мой вкус. Тяжелые следопыты получают очень даже неплохую пенсию. Размер ее, конечно, зависит от срока службы конкретного эльфа и много чего прочего. Но даже по самым скромным меркам Тират мог всю оставшуюся жизнь ничего не делать и очень хорошо жить. Но вместо того, чтобы наслаждаться заслуженным отдыхом, этот парень вернулся в армию и, мало того, практически в самое опасное место. Опаснее только следопытом быть. Будь он склонен к ненужному риску, его бы не то что Алирия не порекомендовала. Его бы никто командовать не поставил бы. Скорее, тут просто тот случай, когда эльф вообще не представляет себя вне армии. И такие ребята нередко начинают наводить армейские порядки вообще всем. С точки зрения порядка и безопасности, это, конечно, хорошо, но не подцапаться бы с ним на этой почве. Затем руку поднял Марти. Он набрался храбрости и готов был тоже назвать себя. Но по лицу видно, как он нервничает.